Однако в пьесе Булгакова накал страстей доведен до высшей степени ярости. Речь идет о жизни и смерти. Контраст предельно велик. Все обуреваемы мечтой о наживе, о заграничной сладкой жизни, от графа Обальянинова до китайца-прачки с ироническим прозвищем Херувим. Все полно химеры, дьявольской иронии. Вместе с тем все реально. Нет никакого сознательного абсурда, манерности, кривляния, шаржирования, хохмачества и острословия. Абсурдность подобного существования должна прийти в голову самому зрителю, если он хоть немного способен мыслить. В этом и есть разница между великим, классическим и манерным искусством, которое лишь эгоистично, самовыразительно, тогда как классическое искусство трагично и поучительно. Но поучение это не заключено в каких-либо специальных сентенциях, обращенных к зрителю. Оно запрятано на дне самого искусства, на его глубине, и доступно лишь тому, кто проникает, сумеет заглянуть в эту глубину. Клоп театра Мейерхольда от полемики. Вызов чайки Московского художественного театра. На смену птицы — насекомое. Разряд антиискусства, возникающего обычно из полемики, из злобы дня, и просто из злобы. Искусство, в возникновении которого лежит неглубокая душевная идея, а полемика. В данном случае полемика с МХАТом, с русским психологическим театром, замена его театром агитационным, идейным театром. В «Чайке» же множество идей, ибо она — отражение жизни. Идея, заданность подменяют саму жизнь. Именно в этом беда современного театра, когда на сцене мы видим не великих художников, чье величие доказано временем, и каких единицы в истории человечества, а видим вставших впереди и заменивших их собою многие десятки предприимчивых теодельцов. Зойкина квартира в сборнике «Современная драматургия» среди убогих, кошмарных пьес, наглых, ничтожных, лживых критических статей и подхалимских театральных анекдотов, среди грязи и человеческих отбросов крупный золотой самородок Булгаков. Речь идет о следующем издании. Булгаков, Зойкина квартира, трагический фарс в трех актах, предисловие Караганова, комментарий Чудовой, современная драматургия, 1982 год, номер 2, страницы 169-194. И это первое издание произведения великого русского писателя. Как нехорошо, как стыдно нам должно быть всем. Но, Боже мой, какое падение литературы, вкуса, падение требовательности. Когда эта пьеса была создана, в журнале, где она могла быть напечатана, могли оказаться все-таки пьесы Алексея Толстого, Леонова, Всеволода Иванова, я уж не говорю, конечно, о прозе тех лет, все-таки это был уровень литературы. Проза хорошая есть и сейчас, так же, как и редкие стихи, но театр наших дней — это ужас, наглость и какая-то всеобщая бездарность. Падение дошло до нулевой отметки. Булгаков, Нестеров и Корин. Три великих русских художника ощутили, в чем пафос современных им событий, минуя национальные, сословно социальные проблемы и всякие иные, они увидели самую суть, корень вещей, духовный смысл происходящего, определяющий все строение новой жизни, строение общества. Дьявольское овладело людьми настолько, что сам дьявол удивлен этим и благодарит людей за исповедание веры в него. Воланд — не примитивный носитель, совершитель зла. Он делает так, что люди сами начинают творить зло. Благосветлов, Добронравов, система шифровки. Это не значит, что здесь изображался сам актер Добронравов. Но у Булгакова была своя система шифровки, как, например, у Толстого, Достоевского, Чехова. Весьма возможно, что какая-либо фамилия кого-либо из прототипов носила в себе что-либо специфическое, музыкальное. Фа-де-е-в равно Жел-дыбин. Д равно опорная буква. Благосветлов равно Добронравов. Всеволод Вишневский равно Мстислав Лаврович равно вспомнить, что есть лавровишневое дерево. Какие-то зримые черты, характерные для людей, которые послужили Булгакову прототипом для создания этого образа. Лысина, огромные роговые очки. Нет случайного и в имени, и в фамилии. Очевидно, собирательный портрет. Музыка в романе «Мастер и Маргарита». Трое из героев романа носят музыкальные имена. Страница первая. М.А. Берлиоз. Вряд ли случайно имя этого действующего лица. Не берусь окончательно судить, почему председателю Массолита дана такая фамилия. Возможно, во-первых, конечно, что здесь, в этом собирательном образе, суммированы какие-то зримые черты литературных современников, например, схожесть звучания фамилий Авер, Бах. Какие-нибудь фамилии, вызывающие музыкальные ассоциации. Однако же Берлиоз, автор фантастической симфонии, герой которой влюбляется в женщину, совершает ради нее преступление и кончает свою жизнь на эшафоте, где ему отрезают голову. На шабаше у сатаны он видит свою возлюбленную в образе ведьмы. Согласитесь, здесь возникает много ассоциаций с романом Булгакова. Имя Берлиоз, отрезанная голова, бал у сатаны, возлюбленная ведьма. Мало того, Берлиоз — автор знаменитого произведения «Осуждение Фауста», в котором есть музыкальное изображение скачки и низвержения в преисподнюю, пандемониум Фауста с Мефистофелем, где их встречает хор демонов бесовским гимном на тарабарском наречии «Ури-мури Карабрао». Именно Берлиоз открыл для музыки этот дьявольский мир. Влияние его на русскую музыку было очень велико. Именно под прямым воздействием Берлиоза создана, например, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, «Беснование» в Хованщине, подобные элементы у Римского-Корского. Нет строго какого-либо прямого уподобления, однако, несомненно, в фамилиях действующих лиц литературной среды несомненно трансформированы какие-то реальные персонажи того времени. Но имя Берлиоз может вызвать и прямые литературные ассоциации с фамилией какого-либо деятеля того времени, в котором мог присутствовать музыкальный элемент. Как знать? Несомненно, образ этот собирательнее, как с внешней стороны, лысина, толстые роговые очки и прочее. Без музыки. Любопытно также, что Коровьев выдает себя за бывшего регента и руководит хоровым кружком. Здесь, несомненно, есть очень многозначительный намек на то, в чьи руки попало хоровое искусство. Безмолвная труба на спине у всадника блестит на солнце. Само явление сатаны совершенно не случайно происходит именно на патриарших прудах, переименованных в пионерские. Радио — ритм города. Конец четвертой главы. Из всех подворотен, с крыш, с чердаков, из подвалов хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин». Тема русского гения, совершающего открытие. Роковые яйца, собачье сердце. Далее неразборчиво. В гениальности Стравинского слово неразборчиво. Красноречивые фамилии. Любопытно, что в списке поэтов Массолита есть фамилии Богохульский, Шпичкин, Адельфина Буздяк. Сравните и Русаков из «Белой гвардии», и В. Бездомный, автор поэмы о Христе. Их ужасная судьба. Богохульский, Маяковский. Ассоциации путем фонетического сходства.